«Наш долг состоит в том, чтобы защищать людей, уничтожая тварей», – проговорил Герб. «Но мы с тобой, брат Кай, посланы сюда, чтобы изменить правила кодекса, касающиеся службы рыцарей нашего ордена в большом мире. Это труднейшая задача, и чтобы выполнить ее, нужно попытаться понять то, с чем мы раньше никогда не сталкивались». «А по-моему, определить, кто перед тобой друг или враг, несложно», — сказала Лития. «Тот, кто тебе добро делает и не ждет взамен ничего, тот и друг». «Недопустимо делить людей на друзей или врагов», — поднял голову Кай. «Наши враги — твари». «Мы отдалились от темы нашего разговора», — заметила принцесса. «Говорили о высоком народе». «О высоком народе», — эхом отозвался Герб. «Что же, я думаю, и здесь еще рано делать выводы. Мы не знаем, чем ведомы эльфы, какие помыслы руководят ими. Почему они вдруг стали дарить человечеству благо?» «А я вот как понимаю», — бухнул вдруг Атар. «Им чего-то от людей надобно, поэтому они такие предобрые и стали. Ну да, они в войне с Константином помогли, и после войны всякие услуги брату Эрлу оказывают. Только, сдается мне, пройдет время, и эльфы потребуют за все заплатить. Вот как». Принцесса посмотрела на Аттара с некоторым удивлением. Тот приосанился в седле, точно говоря. «Да, вот я какой. А вы думали, от меня ни одного умного слова не услышите?» «Вполне возможно, вполне возможно», – промычал в бороду Герб. «Очень здравая мысль. Давайте вспомним о том, что именно эльфы еще в незапамятные времена устроили оборону порогов. Именно по воле высокого народа на трех порогах выросли три крепости. Именно высокий народ дал начало братству порога. По какой-то причине эльфы оказались не способны сопротивляться магии тварей, приходящих из-за порога. Очнулся от своих раздумий Кай. И они стали использовать в качестве щита против тварей людей. «Константин, устанавливая свою власть», — поддерживая юношу, заговорил быстрее Герб, «был опасен высокому народу тем, что, как они предполагали, при его правлении оборона порогов ослабнет. Поэтому эльфы поддержали брата Эрла в борьбе против мага-узурпатора». «Многие века назад, из-за опасности ослабления обороны порогов, эльфы, наказывая людей за беспечность, истребили человечество почти полностью», — сказала принцесса. «То, что происходило тогда, очень напоминает то, что случилось не так давно. Явился выдающийся правитель, возжелавший объединить все королевства в единую империю. Увлеченные кровавыми распрями, люди забыли о порогах. И эльфы развязали великую войну», – кивнул Герб. «Теперь же, вместо того, чтобы повторить жестокий урок, эльфы вдруг стали изо всех сил помогать людям». «Погодите», – взмолилась принцесса. «Я что-то не до конца понимаю. Ведь эльфы на самом деле несут добро. По одной причине или по другой, какая разница? Главное, что они оберегают человечество, помогают ему». «Оборона порогов – не единственная цель, которую преследуют сейчас наши союзники», – проговорил Герб. «Есть еще что-то, что движет ими. Еще что-то, чего я никак не могу уловить». «Выяснив истинные цели высокого народа», – подытожил Кай, – «мы сумеем определить, кем нам считать эльфов». «Чую дым», – вдруг громко объявил приподнявшийся в седле Атар. «Не вижу, но чую. Ветер дует вот оттуда. Значит, костры жгут вон за теми холмами». Он указал рукой на гряду невысоких холмов, лежащих к западу от реки. «Не костры», — поправил его Кай. «Пахнет горящей сухой древесиной и нагретым камнем. Это дым от печных труб. За холмами деревня». «И довольно большая», – добавил седобородый Герб, втянув ноздрями сырой вечерний воздух. Староста Барбак задыхался от волнения. «Это надо же! Сама принцесса Гайлона гостит в его доме! Никогда бы он не поверил в то, что такое может произойти, А тут... Староста Барбак и барон Атажарома, на чьей земле он жил, видел всего несколько раз в жизни. А сейчас, поди-ка, ее высочество, принцесса Гайлона Лития. Двор дома старосты был просто забит народом. Забор, на котором словно галки сидели вездесущие мальчишки, трещал и угрожал опрокинуться. В открытых воротах толпились любопытные, вытягивая шеи, пытались заглянуть поверх голов своих земляков в окна дома. Семья Барбака, жена, двое сыновей-подростков и дочь помещалась на крыльце. Сам Барбак прислуживал за столом принцессе и ее спутникам, не желая делиться высокой этой честью ни с кем. Сейчас, когда напор бьющего у старосты в груди восторга понемногу стал ослабевать, он посматривал на принцессу уже несколько удивленно. Все-таки совсем не так он представлял ее высочество. По представлениям Барбака, принцесса должна быть в пышном платье, богато изукрашенном драгоценными каменями. А эта юная, золотоволосая красавица, сидящая за столом в его доме, была облачена в простую дорожную одежду из кожи, и никаких украшений на ней не имелось. Она, конечно, возвращалась из глуши, но уж справить-то приличную одежду могла в любом городе. Да и прибыла Лития не в карете, а просто верхом. Нет, Барбак вовсе не думал, что назвавшаяся принцессой Гайлона самозванка. Просто он начал чувствовать себя как-то, будто его обсчитали на базаре. Не додали того, что он потом всю жизнь будет тратить, рассказывая всем встречным и поперечным о том, как в его доме останавливалось ее высочество, будущая королева. А уж спутники принцессы выглядели и вовсе странно. Здоровенный парень в кожаном доспехе с топором за спиной – еще ничего. Но другие двое рыцарей в своих невиданных пугающих облачениях смотрелись словно ратники воинства демонов, исчадия темного мира. Подавая еду, Барбак старался не поворачиваться к этим двоим спиной и не приближаться на расстояние вытянутой руки. Он уже выставил гостям все, что было приготовлено на ужин для его семьи, и принялся беспощадно потрошить собственные запасы, гремя полками в кладовой, опрокидывая ларьи и горшки. Желание угодить затмило здравый смысл. Он водрузил на стол корзинку с сырыми яйцами, приткнул между плошек и кувшинов целый свиной окорок. За этим последовали головка козьего сыра размером с только что рожденного козленка, вязанка с луком, несколько ниток сушеных грибов. Когда съестное в доме закончилось, запыхавшийся староста молвил: «Один момент, ваше высочество!» и ринулся со всех ног во двор. Принцесса рассмеялась. Она еще не притрагивалась к еде, поэтому ее спутники также не начинали ужин. Атар, сидящий рядом с Литией, откровенно томился. Разливал вино по глиняным кружкам, переставлял тарелки и миски с места на место, беспрестанно покашливал, постукивал ногами под столом и скрипел табуретом. Словно дразня северянина, принцесса подняла из миски кукурузную лепешку. Атар хищно изготовился схватить окорок, лежащий прямо на столе рядом с ним, но, повертев в руках, положил ее обратно. Воин судорожно выдохнул сквозь стиснутые зубы. Принцесса снова рассмеялась. «Прости меня, сэр Атар», – тут же спохватилась она, заметив, как обиженно нахмурился Верзила. «Но ты так потешно ведешь себя, что я не сдержалась. Что ж, не буду больше испытывать твое терпение». Она отломила кусок лепешки и положила его в рот, тем самым подав знак, что можно приступать к еде. Но Атар брякнул на стол тяжелые кулаки. «И что в том, что я голоден и хочу поскорее насытиться?» – осведомился он. «Мое тело требует пищи, потому что ему нужны силы. Разве быть сильным не важно для настоящего воина?» «Ты только начал учиться быть воином, брат Атар», – сказал Герб. «На туманных болотах ты постиг многое, но еще больше тебе предстоит постичь. Чем сейчас заняты твой разум и твои чувства?» Верзилу угрюмо хмыкнул. Ответ на этот вопрос казался столь очевидным, что его не нужно было даже озвучивать. «Рыцарь, всегда и везде должен видеть и слышать, что происходит вокруг него», – сказал Герб. «Всегда и везде. Разум и чувства воина никогда не ослабевают. И уж точно никогда не находятся в покое. Ты говорил о том, что сила важна для воина. Разве забыл, чему учили тебя мастера укрывища?» «Разум – вот главное оружие рыцаря, важнейшая сущность воина», – отчеканил северянин. «А тело – лишь послушный инструмент. Но, брат Герб, и оружие нужно иногда чистить и точить». Кай и Герб переглянулись. Лития прыснула со смеха. «Обучение у вас, досточтимые сэры», – проговорила она, – «стремительно изменяет сэра Атара в лучшую сторону, как и меня, впрочем. Но в самом деле, большой мир – это не туманные болота. Вы, сэр Кай и сэр Герб, привыкли жить на болотах в состоянии нескончаемой войны, потому что там иначе не выжить. Но мне кажется, что здесь, в большом мире, не следует контролировать окружающую действительность с той же тщательностью, что и за стеной. Опасности встречаются здесь гораздо реже, а силы разума тоже нуждаются в отдыхе». «Большой мир коварен еще и тем», – проговорил Кай, обращаясь скорее к Гербу, чем к прочим собеседникам, «что у оказавшихся в нем создается иллюзия относительной безопасности. Но это именно иллюзия». Герб кивнул. Притихший Атар слушал, ничего не говоря. Но заговорила принцесса. «Опасности таятся и в большом мире», – сказала она. «Я не говорила, что их нет вовсе. Но, сэр Кай, мне подумалось о том, что если беспрестанно искать врага, его можно найти там, где его вовсе нет. Вот, например, сейчас. Что может угрожать нам здесь, в этой деревне, в этом доме, окруженной толпой моих подданных?» «В этом доме, окруженном толпой моих подданных». «Вы забываете, ваше высочество», – почтительно молвил Кай, – «о вероятности того, что опасность может угрожать вовсе и не нам, а этим самым крестьянам. А наш долг – оберегать людей от тварей». «Но откуда же здесь взяться?» – начала была Лития и не успела договорить. В комнату ввалился Барбак. Под мышкой он держал отчаянно визжащего поросенка. «Прикажете зарезать и жарить, ваше высочество?» Тяжко дыша, осведомился староста. Принцесса от неожиданности едва не подавилась лепешкой. Аттар гыгыкнул. «Еды здесь достаточно, добрый человек», — улыбнулась Лития. Поросенок все-таки вырвался и с визгом прыснул прочь из комнаты в приоткрытую дверь. «Позвольте тогда спросить», — склонился Барбак. «Может быть, еще чего-то желаете?» «Благодарю тебя, добрый человек», — ответила Лития. «Ты и так уже сделал для нас достаточно». Герб глянул на Кая. Тот кивнул ему и обратился к Барбаку. «Я желаю знать, как ты допустил такое, что человек, укушенный оборотнем сегодня ночью, до сих пор не умерщвлен? Ты разве не знаешь о том, что бывает с теми, в чью кровь попала слюна оборотня?» Барбак обалдело вытаращился на Кая. Атар выронил нож, которым собирался отмахнуть себе кусок окорока. Принцесса приоткрыла рот. «Ваша светлость!» – изумленно просипел Барбак. «Ты должен был сообщить нам о том, что в ваших краях появился оборотень, сразу как только увидел нас», – строго сказал Кай. «Деревня избрала тебя старостой. Значит, это твой долг заботиться о безопасности и благополучии ее жителей. Почему ты не сделал этого?» Староста хрипел и булькал горлом, силясь выдавить хоть слово. «Но откуда, сэр Кай, вы узнали об оборотне?» – спросила принцесса. «Рыцарь всегда и везде должен видеть и слышать, что происходит вокруг него», – повторил слова Герба Кай. «Всегда и везде. Поэтому искусство видеть и слышать – это первое, чему обучают на туманных болотах». Принцесса обернулась к окну, за которым все так же восторженно гудела толпа. «Вы неплохо постигаете искусство видеть и слышать, ваше высочество», – продолжил юный рыцарь. «И вы вполне могли бы выудить из разговоров сгрудившихся во дворе крестьян нужную информацию. Но вам не пришло в голову делать это. Потому что вы считали, что ни вам, ни окружающим вас людям ничего не угрожает». Кай посмотрел на Аттара. Тот, уже поняв, о чем скажет ему товарищ, понурил голову. А чувства и разум брата Аттара были заглушены страстным желанием поскорее утолить голод, сообщил рыцарь. «Нигде и никогда не следует ослаблять внимание», – подытожил Герб, когда Кай замолчал. «Мир может казаться безопасным, но это не так. Опасность всегда растворена в нем. Об этом мы и пытались сказать вам, ваше высочество, и тебе, брат Аттар». «Крестьянин этой деревни Аш», – произнес Кай, обращаясь к принцессе. «Вчерашней ночью подвергся нападению оборотня, по глупости своей, отправившись к охотнику Варгу по темноте. Ажу удалось спастись и даже, как он сам успел рассказать, ранить тварь. Но оборотень успел укусить его. Вам нужно знать, ваше высочество, если слюна оборотня заражает человека, его же нельзя излечить никакими снадобьями и никакой магией. Рано или поздно в человеке проснется зверь. Поэтому укушенного непременно нужно уничтожить». Лития взглянула на Барбака. Тот топтался на пороге, вытирая обильный пот с лица. «Так это ж...» – прохрипел староста. «Известно нам все это, но Аш никогда никому не делал зла. Уважают его у нас. Оно бы и надо приткнуть его, да ни у кого рука не поднимается». «Аш уже мертв», – взглянул Кай на Барбака. «Тварь сидит в оболочке его тела. Вот эту тварь вы должны уничтожить». «Еще раньше надо было сделать вот что», – присовокупил Герб. «Обратить внимание на охотника, что заставляет его жить в отдалении от людей». «Так это ж...» – одурело, потряхивая головой, бормотнул староста. «Подозревали мы его, как без этого. Но Варг дважды при полной луне входил в деревню. Уже после того, как чудовище объявилось в наших краях. Он не чудовище, нет. И домашние его тоже не могут быть оборотнями. Потому как не бывало того, чтобы люди и чудища под одной крышей жили». «Ты себе и представить не можешь, староста», – горько усмехнулся Кай. «Как часто люди большого мира мирятся с тварями». «Я велю тебе, староста Барбак», – произнесла Лития, выслушав рыцарей, – «послать людей, чтобы умертвить того, кого вы знали под именем Ажа». «Давайте поедим», – предложил Герб. «До полуночи у нас есть еще время, а потом отправимся на охоту за тварью». «Вот это правильно!» – возликовал Аттар и набросился на еду. «Добрые господа!» – промямлил Барбак. «Да как же вы это... Баронские ратники с ним не справились. Людей грызет просто, как кот мышей. А вы... Кто же вы такие, добрые господа?» «Болотники это!» Не отрываясь от похлебки, ответил Аттар.